Радио неожиданно замолчало. Видимо, передача закончилась. И Штирлиц явственно услыхал голоса Мельченко и Елены. Перегородки между купе были тонкие, фанерные. Поэтому Штирлиц слышал каждое слово. Разговаривали они, видно, давно. Для этого и включили радио. Но сейчас, в пылу спора, они не обратили внимания на то, что голос диктора исчез и стало тихо, только колеса перестукивали на стыках. «У тебя в голове всегда был иной стереотип мужчины!» Обиженным, жалостливым голосом, но тем не менее зло и убежденно говорила Мельченко. «Тебе нравится молчаливый, сильный, высокий, седой. А у меня шея потная, и тороплюсь вечно. И нечего все на меня валить. Нечего меня винить в том, что жизни у нас нет». Можно подумать, что это я по девкам бегала. «Ты сама меня толкала к бабам своими подозрениями, ревностью, своими дикими представлениями, но, значит, бегал. Да ты вспомни, как в первые же месяцы стала меня ревновать, черти к кому, к какой-то жирной старухе. Это ведь ужас был какой-то, ужас!» «Я очень тебя любила, Тарас». «Нет, ты никогда не любила меня. Ты всегда любила свою любовь ко мне. А сейчас, чем дальше, тем горше тебе этой своей любви жаль. Ты жила в другом мире, иначе воспитана была. Республиканка при дедушкиных тысячах. А вот пришел хохладский разночинец, взбаламутил воду, вскружил голову. Эх, чего там?» «Так ведь не я вскружила тебе голову, Тарас. Не я звала тебя к венцу. Поэтому я столько лет и тяну, Лена, только поэтому. А я все эти годы чувствую, как ты несчастен из-за нас. В каждом твоем слове, взгляде, жесте, жалоба на меня, на детей, на всех нас, кого тебе приходится тащить. А ты еще и погоняешь. Ты даже не замечаешь, как ты бываешь жестока, Елена. Ты говоришь мне, брось все. А что ты будешь есть, если я все брошу? Чем ты будешь кормить детей? Не надо попрекать. Как только я обнажаю правду, ты говоришь, не надо попрекать. Бунины живут в нищете. Но они чисто живут. Ты сможешь жить, как Бунины? Ты ж привыкла кормить детей продуктами с рынка. Если ты устраиваешь приемы для своих бандитов, так что же мне, детей лишать того, что вы себе можете позволить? Я всю твою банду терплю только потому, что могу благодаря этому кормить детей с рынка. Господи! Ну как? Как можем мы жить вместе, Лена? Я мечтаю о том лишь, чтобы забиться в нору и писать. А ты ведь верно думаешь, если б хоть писать мог. Не говори за меня. Ты всегда за меня говорила. Ты придумывала за меня моих любовниц. Ты всегда стыдилась того, что я пишу. Ты всегда хотела, чтобы я был только издателем. Ты стыдилась меня в доме своих родителей. Даже из-за стола уходила, когда я начинал читать стихи. Это неправда. О чем они, Господи? Недоуменно подумал Штирлиц. Ведь как больные говорят, как тяжело больные. Мир трещит. Война начинается страшная. На смерть или жизнь, а они этакую ахинею несут. В самом начале, продолжал между тем Омельченко, когда я взбаламутил тебя, когда ты еще не увидала меня в моем доме, в нашей с тобой первой конуре, пока ты не поняла, как мне приходится зарабатывать, ты слушала меня, даже любовалась мной. Не думай, у меня тоже память есть. А вот потом, когда мы остались одни, и когда я стал в твоих глазах тем, кто я есть, вот тогда... А зачем ты говоришь за меня? Ничего я не говорю. Не жизнь у нас, а зеленая тина. Вот бы в ней и утопиться. А не пугай. Хочешь топиться — топись. Я слишком устал, чтобы бояться, Лена. Я только хочу дождаться и сесть писать. Тогда я смогу обеспечить вас. А мне, кроме хлеба, и ты это знаешь, ничего не надо. Масло и колбаса нужны вам. Мне? Штирлиц почувствовал презрительную усмешку женщины. «Мне хлеба не надо».